танцуешь, не танцуешь, когда не танцуешь, ты не танцуешь, когда не танцуешь, ты не танцуешь, когда не танцуешь, ты не танцуешь. Забила я твой взгляд на своих ногах, меня ты поедал, и я чувствую страх, когда наедине я теряюсь в темноте. Я танцуешь, когда не танцуешь ты, не танцуешь.